При жизни Николая Федоровича Федорова его идеи распространялись преимущественно через устные беседы и рукописные копии отдельных его работ. Только немногие, и к тому же относительно мелкие статьи, были опубликованы в периодической печати Москвы: «Русские ведомости», «Московские ведомости», «Русский архив», «Наука и жизнь», «Новое время» и провинции: «Воронежская газета «Дон», «Пензенские губернские новости», «Асхабад» и другие. Одна из работ Федорова, статья об обыденных храмах Северной Руси, была опубликована в 1893 году в чтениях Общества истории и древности России при Московском университете. Все публикации осуществлялись анонимно или под псевдонимом. Впервые с упоминанием имени Федорова и репродукцией его портрета небольшой отрывок из его сочинений был помещен Брюсовым в 1904 году в журнале «Весы». Кожевников в работе «Николай Федорович Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным беседам», напечатанный в 1904-1906 годах в Русском архиве, привел большое количество текстов Федорова, из которых многие так и не вошли в собрание его сочинений, изданные позднее Кожевниковым вместе с Петерсоном. Оба издателя проделали огромную работу по разбору и систематизации рукописного наследия Федорова, которое они готовили к изданию в трех томах под общим названием «Философия общего дела. Статьи, мысли и письма Николая Федоровича Федорова». В свет вышли только два первых тома. Первый — «Верный», 1906 год, второй — «Москва», 1913. Первый том содержал наиболее крупные и значительные работы Федорова, в том числе его основное произведение — «Записку от неученых к ученым». Во второй том вошли главным образом небольшие по объему статьи критика философского содержания, статьи о регуляции, музее и так далее. Издание не было строго научным. Оно содержало лишь небольшие вводные статьи от издателей, отсутствовал фактический и философский комментарий. Оба тома вышли небольшим тиражом, первые 480 экземпляров, второй несколько больше, и вскоре стали библиографической редкостью. В 1928 году, к столетию со дня рождения Федорова, в Харбине была предпринята попытка переиздания «Философии общего дела» в соответствии с новой орфографией. Вышли три выпуска. Первый — с биографическим очерком Остромирова, и второй — в 1928 году, третий — в 1930. Однако переиздание не было завершено. Из 1200 страниц двухтомного собрания харбинские выпуски включали только 247 страниц. В последующие годы фрагменты из сочинений Федорова появлялись лишь в зарубежных антологиях по истории русской философии. А в 1970 году вышло фототипическое переиздание первого и второго томов «Философии общего дела». Растущий интерес к философскому наследию Федорова проявился в начавшейся в последние годы публикации его работ в СССР. Отрывки из «Философии общего дела» вошли в сборник русской социальной утопии и научной фантастики второй половины XIX, начала XX века, «Вечное солнце», «Москва», 1979 год. Опубликована хранившаяся в архиве библиотеки имени Ленина статья Федорова «Фауст Гёте и народная легенда о Фаусте». Контекст, 1975 год, Москва, 1977 год. Третий том «Философии общего дела» считается утерянным. Небольшие фрагменты из него были напечатаны в двух выпусках сборника «Вселенское дело», «Одесса», 1914, и «Рига», 1934, и «За рубежом», в 30-х годах. Недавно в рукописный отдел библиотеки имени Ленина поступили материалы к третьему тому. Они хранятся в составе архива Петерсона. Статьи и отдельные фрагменты представлены рукописями Федорова и копиями с них, сделанными в основном Петерсоном. В целом более 800 листов. Письма Федорова в машинописной копии, рукописный оригинал отсутствует, собраны отдельно, более 200 страниц. Все материалы, кроме писем, не датированы, нет никакого издательского комментария. Предварительный анализ обнаруживает, что эти материалы относятся, как правило, к последнему десятилетию творческой деятельности Федорова. Материалы к третьему тому «Философии общего дела» представляют особый интерес для исследователей, поскольку здесь мы располагаем по существу единственными рукописями самого автора, не считая нескольких небольших рукописных статей Федорова, хранящихся в архиве Петерсона, из которых самое значительное о Фаусте уже опубликовано. Все остальное рукописное наследие Федорова, в том числе вошедшее в первые два тома «Философии общего дела», утеряно. Настоящее издание избранных работ Федорова включает наиболее значительные произведения из опубликованных в двух томах его сочинений, а также некоторые материалы из неопубликованного, в том числе ряд писем. Оно осуществлено на основе текстов первого издания двух томов «Философии общего дела» и рукописных материалов. Публикуемые тексты приведены в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации.